Ты, конечно, Вася, взрослый человек и неповторимая личность, но человек, как давно подметили классики, один не может ни черта. Когда это я был один? Брось, прекрасно понимаешь, о чем я. Мы друг друга знаем чуть ли не 30 лет. Я тебе всегда помогу, и прекрасно ты понимаешь, что обязанным себя чувствовать не будешь. Ну что за пошлости? Почему один благородный Дон не может бескорыстно помочь другому благородному Дону? Да что ты взял, что мне нужна помощь? Говорят, кто и что. Когда это я на такие вопросы отвечал, Вася? В воздухе порхают сороки, разную дребедень на хвосте носят. «Шевалье», — сказал Смолин, глядя собеседнику в глаза, — «ты уж давай без загадок. Я действительно ничегошеньки не знаю про то, что мне нужна помощь. Нет у меня никаких проблем, все как всегда. Так что, если есть конкретика, ты моему слову веришь? Всегда. Но тогда поверь, что конкретики у меня никакой нет. Считай, что я опережаю события. В воздухе, Васенька, носится что-то этакое. Никто ничего не знает конкретно, но, как бы поточнее выразиться, считай, что с одной из сторон горизонта наползает тучка, и ты ее не видишь, а другие уже усмотрели экстрасенсорным, скажем, методом. В общем, если понадобится помощь, я всегда готов. Смолин смотрел на него задумчиво и пытливо. Безукоризненно прямая спина, стать и осанка английского лорда, ястребиное лицо, почти не тронутое морщинами, волосы совершенно седые, но брови черные. Действительно, шевалье, хозяин замка, способный в свои годы взять в каждую руку по шпаге и выйти против дюжины разбойничков. Знаю, он что-то обязательно сказал бы. Приходится верить, что в воздухе и в самом деле что-то такое носится. Но вот лично он и представления не имеет, где собака зарыта. При том, что и сам не раз шестым чувством видел тучку до того, как она черным грузным пятном обозначится на горизонте. Ничего пока что не случилось, подпадающего под понятие серьезной угрозы. «Ну, что я могу поделать?» — задумчиво сказал Смолин. «Если привык отбиваться в одиночку, и до сих пор это, между прочим, себя оправдывало, давай не будем. Есть другая тема. Ты по специфике занятий и с театрами повязан. Не помнишь часом такую фамилию? Бессмертных. Отчего-то она у меня по размышлению ассоциируется как раз с театром. Я в них не ходок, но аналогии точно с театром. Бессмертных. Манолис Андреевич? Представления не имею, — сказал Смолин. Живет он на Чехова, 28. Это-то я точно знаю. Тогда это действительно Манолис из театра оперетты. Зачем он тебе? Есть к нему дело, — сказал Смолин осторожно. Легкая гримаса на лице шевалье его не воодушевила. Знаете, из той категории, когда мимо данного конкретного человечка никак не пройти. Если все пройдет гладко, выгода будет нешуточной и мне, и ему, так что хотелось бы предварительно разузнать что-то. Шевалье поднял аристократические брови. Неужели Манолис может оказаться деловым партнером у человека наподобие тебя? Я, понятно, не подвергаю сомнению твою репутацию, наоборот. Выражаю легкое удивление. Ты человек насквозь деловой, а вот его я бы так не назвал. Его отца, Андрея Бессмертного, я хорошо знал, а отпрыск получился, не идущий ни в какое сравнение, препустой человеческо. А откуда такое странное имя? Ты что, все забыл? А что я должен помнить? Искренне изумился Смолин. Был некогда Манолис Глезос, греческий коммунист. Покривился Смолин, из этих зарубежных друзей. Ирония и насмешка тут совершенно неуместны, сухо сказал шевалье. Глезос, между прочим, в 41-м году, будучи в возрасте 19 лет, ночью содрал с Акрополя нацистский флаг. Стоит уважать? Пожалуй. 50-е и 60-е революционеры были настоящие, сказал шевалье убежденно. По моему глубокому убеждению, они вызывали искреннюю симпатию и, можешь со мной не соглашаться, были людьми, не лишенными некоторого благородства. Глезос, Лумумба, кубинцы. Это потом, в 70-е, толпой повалили дерганые террористы. Короче говоря, Манолис наш, Шантарский, родился в 62-м, а в тот год Глезоса как раз выпустили из тюрьмы. Андрюша Бессмертных был человеком идейным. Значит, Манолис Андреевич, театр оперетты, как я только что говорил, вообще-то подпадает под понятие ведущий актер. Но, по моему сугубому убеждению, исключительно от того, что этот храмчик культуры особыми талантами не блещет. Фактура наличествует, и не более того. Да, пикантная подробность. Он в свое время получил кличку «Везунчик» из-за того, что попал в пионерский драм-кружок под названием «Балаганчик». «Так, так, так», — сказал Смолин осклабясь, — «уж не в те ли времена?» «Ну да». «Где ж тут везение?» — хмыкнул Смолин. Знаменитая была история для 72-го года, ни малейшей огласки, разумеется, не получившая, но прекрасно известная всему городу. Год спустя, когда Смолин вернулся из армии, они еще говорили. Жили-были три обормота. Глава областного отдела культуры, сапкор «Пионерской правды» и режиссер одного из шантарских театров, бескорыстнейшим образом, на общественных началах возглавлявший при Доме пионеров означенный драм-кружок. Балаганчик действительно был еще тот, поскольку эта троица, как выяснилось, пионеров обучала отнюдь не основам сценического мастерства. Лет несколько все было шито, крыто, а потом кто-то из озабоченных товарищей напоролся на сына военкома.